Групповые игры. Групповые игры, если их правильно проводить, могут помочь кошкам почувствовать себя лучше в окружении себе подобных. Это может быть замечательным способом для робкой кошки, которая обычно находится на вторых ролях, принять более активное участие в играх. Однако это поможет только в том случае, если вы в состоянии помешать более уверенной кошке идти в игре напролом. Групповые игры также помогают вам сэкономить время, если у вас много кошек, и если вы хотите убедиться в том, что все они получат свою долю удовольствия от игры. При этом вы по-прежнему должны проводить и индивидуальные игры с кошками, хотя бы с теми, которые более всего в этом нуждаются. Групповая игра может проводиться с двумя или тремя кошками одновременно. Попробуйте собрать группу из тех, кто имеет одинаковый уровень энергии, или кошек, которые уже поладили друг с другом. Если вы используете групповые игры для того, чтобы помочь кошкам узнать друг друга лучше, то придерживайтесь правила играть только с двумя кошками, так вам будет легче контролировать ситуацию. Если одна из ваших кошек не была активна долгое время или находилась в состоянии стресса, или чересчур скромная, ей необходимы индивидуальные игры до тех пор, пока ее уверенность не окрепнет, и она сможет принимать участие в групповых играх. Для начала вам понадобятся две интерактивные игрушки. Держите по одной в каждой руке. Для вас будет проще, если вы выберете две игрушки одного типа. В этом случае ваши движения будут скоординированными. Сначала это может оказаться несколько неудобным, но потом у вас будет получаться все лучше. Мне плохо удается одновременно идти и жевать жвачку, но держать две игрушки я могу легко. Вначале может быть легче использовать игрушки с короткими ручками, такие как Dragonfly или Cat Dancer. Использовать две игрушки очень удобно, потому что в этом случае кошки не соперничают. Если несколько кошек сосредоточены на одной и той же игрушке, они станут более сконцентрированы на том, кто первый сцапает игрушку, и игра перестанет быть забавной. Соревнование за одну и ту же игрушку может также усилить кошачью боязнь и неуверенность, потому что у робкой кошки не будет возможности поймать игрушку. Напротив, появляется риск подвергнуться атаке со стороны другой кошки. Вообще-то, основная идея состоит в том, чтобы кошки играли одна возле другой, но совершенно не обязательно, чтобы они играли вместе. Кошки, у которых хорошие отношения друг с другом, могут научиться играть вместе с одной и той же игрушкой, однако зачем вам создавать конфликтную ситуацию, когда можно с минимальными усилиями создать позитивное и удобное игровое пространство? В то время, пока вы играете, если одна кошка теряет интерес к своей игрушке и заинтересовывается игрушкой другой кошки, замедлите движение этой игрушки. А другая игрушка, напротив, пусть движется активнее. После некоторой тренировки вы доведете эту технику до совершенства и будете выглядеть как маэстро, дирижирующий своим оркестром. При этом рассчитывайте на помощь друзей и членов семьи. Почему только вам должно доставаться все веселье?